Ведь учил тебя, учил. Эка ты, поворачивай, говорил. Крюк-то поворачивай. Говорил я тебе? Говорил. А ты? Что наделал-то? Тесть качал головой, сидел, пригорюнившись, подпершись рукою, глядел сукаризной. Поспешил, да? Вот и поспешил. Человека не уберег. Теперь уж его и не вылечишь. Разве теперь вылечишь, а? Тесть низко склонился, светил Бенедикту в глаза, дышал нехорошим запахом изо рта. «Нечаянно я!» — тоненько визжалась Бенедикту сквозь слезы. Слова сами писком выходили. «Напугала она меня!» «Кто напугал?» «Да кысь-то! Напугала! Я и промахнулся!» «Идите себе, баба!»